Глава 6. Пустыня. Не имея в запасе ни капли маны, я оказался в пустыне. Только вот здесь не было ни источников воды, ни остатков проклятой магии, чтобы я мог подзарядиться хотя бы для связи со своим тотемом. В таких условиях я сдохну куда быстрее, чем накоплю сил на обратную дорогу. Ведь раз артефакт переноса разрядился из-за антимагического воздействия в подземелье, то домой меня может вернуть только случайный портал или помощь акулы. Только вот даже на активацию рунной печати для поиска этого самого портала у меня не было сил. И пространственного кармана тоже не было. Казалось бы, что мне не впервой оказываться в подобной ситуации, но нет. В прошлый раз, когда черепаховы пытались убить меня таким же способом, вокруг была и вода, и монстры, и связь с покровителем не прерывалась. А здесь не было ничего. Сплошь красный песок на десятки километров вокруг. Даже под землей не было источника воды. Я поднялся наверх высокой дюны, но ни конца, ни края этой пустыни не увидел. И это серое мрачное небо. Одна пыль. А в воздухе было так мало влаги, что уже через 5 минут пересохли губы. Значит, из окружающего пространства воду тоже особо не вытянуть. Ну, оставлю это на крайний случай, когда накоплю хоть чуток маны. Словно я оказался на неизвестном уровне изнанки, в котором уже убили всех, кого можно, и оставили этот мир умирать. Здесь даже магического фона не ощущалось. Надо было идти. Но солнце пекло голову даже сквозь серое небо. Поэтому я приспособил вместо повязки на голову пиджак, в котором ходил в академию, а у рубашки закатал рукава. Нужно дождаться ночи, тогда уровень влаги в атмосфере повысится, и мана будет восстанавливаться быстрее. Но где ее ждать, если вокруг сплошной песок? Черт возьми, ненавижу пустыни. Можно было выбрать направление и идти в надежде на лучшее. Но это был такой себе вариант. Если этот мир изнанки сплошь такой, то я только потеряю силы. Поэтому выбрал дюну повыше и уселся в ее тени. Погрузился в сознание для медитации. Это помогло скоротать время до наступления ночи и сохранить оставшиеся силы. Вообще, я планировал так сидеть до тех пор, пока не смогу впитать в себя достаточно воды из окружающей среды. Но только наступила темнота, как что-то пошло не так. Сперва я услышал странные стрекочущие звуки, а затем открыл веки и поднял взгляд к небу. Так и застыл с открытым ртом, поскольку в небе летал кит. Ну, или нечто огромное, очень похожее на морского гиганта. Я поднялся на ноги. Пересохшая кожа на губах растрескалась, но с лица не сходила улыбка. Это была особая изнанка. Мир наоборот. Нечто похожее я уже видел в убежище морского бога, но мне совершенно не хотелось узнать, кто правит здесь. Я не удержался и помахал парящему киту рукой. На брюхе животного открылось множество глаз. А я точно не брежу? Да вроде еще нет. Кит заметил меня, и из дыхала вырвался фонтан воды. Он дождем окропил меня. Давно я так не радовался обычной воде. Мне удалось накопить кроху магии, чтобы впитать в себя все, что расплескалось по земле. «Спасибо!» – крикнул я волшебному зверю. В ответ раздалось стрекотание, как у кузнечика. Навряд ли он меня понял. Кит поплыл по небу дальше. А я вновь взобрался на дюну. Здесь не было аристократов, поэтому и смысла скрывать эмоции от увиденного тоже не было. А меня переполняло восхищение. В небе кружили сотни созданий, от мала до велика. И все светились, заменяя звезды, которых не было видно в этом мире. Стайки крылатых голубых рыбок кружили в вышине. Скаты с огромными хвостами пролетали низко, прямо над барханами. Полосатые акулы. Стоп, акулы? Нет, вроде я не сошел с ума. Точно, Это были акулы. В километре от меня ныряли к дюнам и возвращались обратно, словно не хищники, а игривые дельфины. Хотя здесь и такие были. Правда, ярко-зеленые со светящимися плавниками, что выделяло их ярче других существ на ночном небе. Мысленным зовом я приказал акулам плыть прямо ко мне. И они послушались. Видимо, влияние моей покровительницы простиралось и до этого мира. Или уже простиралось. Одна из акул, длиной в 5 метров, остановилась возле меня и покорно позволила забраться себе на спину. И мы воспарили в вышине. Восторг от ночного мира заполнял душу, заставляя забыть о проблемах. Правда, ненадолго. Ведь пока я здесь развлекался, Татьяну и Евгения могли убить. Мысли об этом убавили энтузиазма. «К ближайшему порталу», – приказал я акуле, озвучив вслух свой приказ. И она послушно сменила курс. Вместе с морскими воздушными обитателями мы пролетели пустыню. И на рассвете я вместе с ними устремился вверх. Казалось, что сейчас акула меня выбросит в открытый космос. Но нет. Стоило нам преодолеть пыльную завесу, как мы плюхнулись в океан и продолжили путь в воде. Здесь мои силы начали восстанавливаться с 10-кратной скоростью. И пока волшебная акула несла меня в толщу океанских глубин, я мысленно возвал к богине. «Акула, слышишь меня?» «Слышу. Да я уже полдня пытаюсь тебя вызвать. Стой, это где ты?» «Не знаю. В мире наоборот». «Это тебя куда-то очень глубоко в слои изнанки занесло. И удивительно, как еще не убили». «Как по мне, здесь очень дружелюбные обитатели. Либо они еще не сталкивались с людьми». «Странно». «А вызволить-то меня можешь?» «Сперва надо узнать, где ты. На это потребуется время». «Ладно, забей. Выберусь сам». «Забей? Что за просторечие в обращении с божеством?» «Не придирайся к словам. Клану грозит опасность. Можешь помочь Татьяне? Она в плену». «У кого?» «Она не представилась». «Я же не всесильна. Мне надо понять, с каким тотемом договариваться». «С каких пор ты договариваешься с теми, кто водится с темным богом?» «С этого и надо было начинать. Я уже не могу дождаться его смерти». «И я. Но пока он слишком силен для меня». «Значит, тебе нужно стать сильнее. Какой у тебя сейчас уровень? 7-й? 6-й. «Да, а все гораздо хуже, чем я думала». «Да, когда в следующий раз захочу вырезать какой-нибудь род, сразу составлю список тех, кто может додуматься отомстить. Как показала практика, сюда входят не только родственники». «Все, что я могу пока сделать, это попытаться предупредить твоего отца, но наша связь слаба. Слишком мало крови он пролил в море». «Уверен, что ты справишься. В конце концов, кто из нас бог?» Она не отвечала несколько минут, прежде чем спросить. «Подожди, ты сказал, что мир наоборот?» «Да, он как слоеный пирог. Пустыня, небо, море». «Пустыня, небо, море», — задумчиво повторила она. «Оно все едино». «И не враждебно», — дополнил я. «Так к чему эти рассуждения о мире, когда клану грозит беда?» «А вот к чему. Магический фон там нестабилен. Представь его как гигантское облако. Вот за ним и движутся существа». Я и правда заметил, что с приходом псевдоморских обитателей магический фон стал в сотни раз выше. Но вода гораздо лучше помогала восполнить естественный баланс сил в моем источнике. «Этот мир поможет тебе подняться на уровень выше». «Так, и что для этого надо делать?» – заинтересовался я. «Поглотить все, что есть вокруг». «В мой желудок столько рыбы не влезет. Уж не говорю о китах». «Да не сожрать, а поглотить», — усмехнулась она. Эх, богиня, а какие просторечные выражения для общения со своими последователями выбирает? Акулин, возмутилась она. Да, это я. Так будет подробная инструкция, как поглотить магических существ для чайников. Причем тут чайник? Она одновременно умудрялась и злиться, и веселиться. Вот такие противоречивые эмоции я вызывал в Акуле, и через ментальную связь это прекрасно чувствовалось. Ни при чем, мысленно усмехнулся я. Так что? Наполни себя энергией из этого мира. Укрепи ей стенки магических каналов, и увидишь, что получится. Акула замолчала. А я прикрыл веки, чтобы лучше сосредоточиться на невидимом облаке магии, внутри которого я оказался. И в этом помогла вода. Ведь сейчас вся энергия была разлита в ней. Постепенно я начал пропускать через себя энергию. Она оседала на стенках каналов, словно налет при фильтрации воды. И так час за часом, пока источник не заполнился. А магия этого мира не укрепила его стенки. Я открыл глаза и ошарашенно посмотрел на свои руки, держащиеся за полосатый плавник. Они сияли, словно я стал частью этого сказочного мира изнанки. Только вот мне нельзя было здесь оставаться, как бы ни хотелось. Насколько я знал в теории, магический фон изнанки был универсальным. Он не только заставлял монстров и прочих существ постоянно мутировать и становиться агрессивными, но и позволял подстроиться под любой тип магии. А это значило... Своей светящейся рукой я коснулся разряженного амулета, что так и висел у меня на шее, и представил всю ту же темницу, пока магия переходила в камень, подпитывая его. И через секунду я весь мокрый упал на каменный пол. Сделал глубокий вдох, и легкие открылись. «Сергей!» – раздался радостный возглас Совина. Теперь влюбленные сидели в соседних клетках. «Ты же должен был освободить ее!» – ответил я, вставая на ноги. «Я тебе для чего дал амулет и зачаровал от воздействия этих артефактов? Знаешь, как сложно было создать поле, чтобы сохранить в нем магию?» «Ключ оказался у Ольги. Она грозилась убить Татьяну, если я не сдамся», – с досадой ответил княжич. «Ольга?» «Похитительница. Ольга Огурцова». «И где она?» «Сказала, что мы увидим, как умирает весь хищный клан», – рассмеялась и ушла. «Так, если амулет у тебя, то чего ты тут до сих пор сидишь?» «Я не уйду без Татьяны. Ты сам сказал, что заряда там на одно перемещение, и мне бы только дотянуться до нее». Сама Татьяна уже не выглядела одурманенной. Влажными глазами она смотрела на своего несостоявшегося спасителя. «Да, что делает любовь с людьми? Ну, раз видел, что меня выбросило не пойми куда, мог бы и за помощью сгонять, но нет, сидит и смотрит на нее». Я уж не стал спрашивать некроманта, в каком месте он оставил свою логику. И без того понятно, чем он думал. «Она оставила вас без охраны?» – спросил я, осматриваясь. Клеток здесь было полно, причем такие, в каких держали монстров изнанки. Обычно их ловили для продажи и содержали примерно так, пока не приручат и не наложат специальные заклинания, чтобы они вообще выжили во внешнем мире. «Там тварь сидит», – кивнул в противоположный конец коридора Совин. «Ну как сидит? Скорее спит, свернувшись клубочком. Точно домашний кот. Ничего без меня не можете». Иронично посетовал я, создавая из капель водяные иглы. Мгновение, и они устремились в монстра, чья огромная туша перекрывала проход. Иглы вонзились в змееподобное тело. Раздался рев, а потом тихие хрипы. «Все», — сказал я. А затем подошел к клетке, где сидела Татьяна, и попросил девушку отойти подальше. Она отползла. У бедняжки совсем не было сил. А я наложил на 5 прутьев заклятие испепеления и открыл проход. Затем то же самое проделал с клеткой Совина. «А теперь уходим в наше поместье», – огласил я. «Стой!» – осенила княжича. «Откуда ты взял магию? Артефакты же опустошили тебя!» Евгений поднял графиню на руки, но ей хватило сил удивленно посмотреть на меня. «В изнанке», – ответил я. Напитал источник маной из местного фона и зарядил амулет. «Вот почему из твоих уст все нереальное звучит так просто?» «Потому что это было ни черта не просто», – уже серьезным тоном ответил я и положил руку на плечо княжича, а второй коснулся своего портального камня, надеясь, что энергии в нем хватит на еще одно перемещение. Хватило. «Фух», – выдохнул я, увидев главные ворота поместья Акулиных. Я зашел внутрь, чтобы позвать целителей, но в крыле Белодонновых никого не нашел, да и ни одного слуги на пути не встретил. Дом словно вымер. На столе в обеденном зале стояли чашки с недопитым кофе. Еще горячим. Выругавшись про себя, я вернулся к Совину, который на этот раз сообразил, что раз меня долго нет, то можно и инициативу проявить. Он отнес графиню в комнату и положил на кровать. «Я останусь с ней», – попросил он. «Оставайся. Только слуги куда-то пропали. Так что все сам». «Это не проблема. Могу воскресить кого-нибудь? Тут в саду 4 трупа зарыто». «Не надо», – остановил я. «Белодонновы на них яды выращивают. Так что если что-то хочешь, все своими ручками. Дом в твоем распоряжении. Ну, в адекватных пределах». «Понятно. Тогда принесу воды». Пока княжич ходил, я достал свой мобилет и обнаружил, что артефакт умер смертью храбрых. Сперва из него энергию выкачали, а потом в довесок поджарили в пустыне и утопили. Но благо, что мобилет Татьяны мирно покоился на прикроватной тумбочке. Я нашел в списке контактов номер отца и позвонил. Гудки доносились из трубки долгую минуту, но он все же ответил. «Слушаю». «Отец, это Сергей». «Ты живой?» – с облегчением спросил он. «Да, и Татьяна дома. А куда все подевались?» «У меня внезапно разбился стакан с водой. Она растеклась по столу в надпись «Бегите». Я решил, что это послание от тотема, и не стал медлить». «Да, но она не совсем точно выразилась. Огурцовы хотят отомстить нам за истребление Ершовых. А вот как, мы с ней пока не знаем». Отец шумно выдохнул в трубку. «То есть я зря потратил половину запасов свитков одноразового переноса?» «Получается, что да». «Передай богине, чтобы в следующий раз выражалась конкретнее», — процедил отец. «Конечно. Нечего свой рот разорять». «Так к чему мне готовиться? Есть предположение?» Не успел я ответить, как во дворе раздался мощный взрыв.